тянусь к свету. Трёпа СМС никогда не заменит беседу. Личные встречи, они всегда так приятны. Занятно, зачем идти на попятную? Странно, летом я скучаю по снегу, а зимой хочу окунуться в залив с разбегу. В шумном городе мне, как всегда, неуютно, пыльно. Хочу выбраться отсюда очень сильно. Быть настоящим — это действительно что-то значит. Делать не только то, о чем твердит ящик. Быть настоящим — это действительно что-то значит. Делать не только то, о чем твердит ящик. Настя Шлейба, поздравляю, дружбан. Читаешь популярные книги, это круто. Кастанеда и Паланик нервно курят в углу. Феллини и Кустурица оригинальны под утро. День за днем, день за днем, день за днем. В поисках настоящего смысла постоянно. Время все расставит по своим местам. Нечто иногда становится явным. Быть настоящим — это действительно что-то значит. Делать не только то, о чем твердит ящик. Быть настоящим —